с металлическим знаком Андреевского креста у самой шеи. До 18 лет князь Федор воспитывался за границей при посольстве, где служил отец, а в Россию, видимо, вернулся году в 1723, когда Петр отозвал посла в Версале обратно в Петербург. Государь устроил Лукичу великолепную встречу, выехал на собственной карете за городскую заставу, встретил лично, обнял, пересадил царский экипаж и привез в Зимний дворец, тот находился на месте нынешнего Эрмитажного театра. Историки предполагают, что в замыслах императора бродила тогда некая идея о смене караула, об удалении от дел прежних больших господ, принципалов во главе с князем Меньшиковым и призыве к власти нового поколения управителей империи. Князь Василий Лукич мог казаться одним из кандидатов на вакантную должность возле самого трона. Тем паче, что он сразу получил назначение в члены правительствующего сената, управлявшего при Петре не только судами, как было позже, но и исполнительной властью, ведал сенат и финансами государства. А сына новопожалованного сенатора зачислили в лейб-гвардии Преображенский полк, минуя рядовую и сержантскую ступени, пожаловали сразу в первый офицерский чин. Эту привилегию дало дворянину иноземное образование. Вопреки льготе, способной вызвать зависть в среде товарищей, князь Федор легко и на коротке сошелся с буйным офицерским братством. Хотя никому он не подлаживался, ни перед кем не заискивал. Сохранился, например, исторический анекдот, так называли короткие байки о прошлых временах и людях, связанный с князем Федором. В роте заспорили о книжице по воспитанию российских дворян, переведенной с немецкого, сочинение «Юности честное зерцало». В ней объяснялось, например, что истинное достоинство дворянина не в знатном роде заключено, а в добродетелях, коих три – приветливость, смирение и учтивость. Так вот, князь Федор объявил сослуживцам по роте, что сии добродетели – это утешение для плебеев. А потомкам Рюрика и Мономаха, напротив, радостно ощущать себя людьми родовитыми, несмиренно учтивыми холопами у стремени господина полковника. Самому ему сии холопы не надобны. Полковником Преображенской гвардии считался Петр I. Долгорукие несут ответ перед потентатом, самодержцем, но также перед честью своих предков, перед совестью своего рода и Богом всемогущим. Это, конечно, было чистое вольномыслие, но по элику князь Федор перед товарищами не заносился. Деньги, если появлялись, сужал им охотно, а еще охотнее брал у товарищей в долг, то родовитую спесь ему простили. По правде сказать, даже гордились. В роте офицер, что рассуждать способен. Он был преображенской достопримечательностью. Гвардия во дворце. 28 января 1725 года. Тра-та-та, барабанщики играли большой сбор. Услышав полковую дробь, князь Федор бросился на плац, но придержал за локоть товарищ по роте, худой остроносый поручик Пырский. «Тебя не туда, а в штаб, к майору!» Он придвинулся ближе к его уху. «Ты за государыню?» «Как понимать?» «Подполковник поднял полк под тревоги. Подполковником Преображенцев по штату значился фельдмаршал и светлейший князь Александр Меньшиков.